немцы попытаются контрударом отвратить прорыв наших войск на Польшу. И было отдано распоряжение усилить левый фланг фронта и перебросить именно туда танковую армию, конный корпус и несколько арт-дивизий РГК, резерв главного командования. Так ширились круги вокруг Травкина, расходя с волнами по земле до самого Берлина и до самой Москвы. Ближайшим следствием этих событий для дивизии было прибытие танкового полка, полка гвардейских минометов и большого пополнения людьми и техникой. Получили пополнение и разведчики. Мещерский начал проводить усиленные занятия и полдня пропадал на переднем крае, ведя наблюдение за противником. Бугарков со своими саперами минировал местность перед передним краем. Майор Лихачев целыми днями суетился, получая новые рации, телефонные аппараты и провод. Полковник Сербиченко уехал на свой наблюдательный пункт и оттуда руководил действиями частей. Он как-то помолодел и посуровил, как перед большими боями. Серьезно и подолгу изучал он только что прибывшие новые карты, обнимающие почти всю Польшу вплоть до Вислы. В этих далеких краях он побывал однажды в 1920 году в составе первой конной армии Буденного. В уединенном блиндаже оставалась только Катя. Что означал ответ Травкина на ее заключительные слова по радио? Сказал ли он: «Я вас понял» вообще, как принято подтверждать по радио услышанное, или он вкладывал в свои слова определенный тайный смысл? Эта мысль больше всех других волновала ее. Ей казалось, что, окруженный смертельными опасностями, он стал мягче и доступнее простым человеческим чувствам, что его последние слова по радио — результат этой перемены. Она улыбалась своим мыслям. Выпросив у военфельдшера Улыбышевой зеркальце, она смотрелась в него, стараясь придать своему лицу выражение торжественной серьезности, как подобает. Это слово она произносила вслух: «Невесте героя». А потом, отбросив прочь зеркальце, принималась снова твердить в ревущий эфир нежно, весело и печально, смотря по настроению: «Звезда, звезда, звезда, звезда». Через два дня после того разговора звезда вдруг снова отозвалась: «Земля, земля, я звезда! Слышишь ли ты меня? Я звезда!» «Звезда, звезда!» — громко закричала Катя. «Я земля! Я слушаю тебя, слушаю тебя, слушаю!» Она протянула руку и настежь отворила дверь блиндажа, чтобы кого-нибудь позвать, поделиться своей радостью. Но кругом никого не было. Она схватила карандаш и приготовилась записывать. Однако звезда на полуслове замолчала и уже больше не говорила. Всю ночь Катя не смыкала глаз, но звезда молчала. Молчала звезда и на следующий день, и позднее. Изредка в блиндаж заходили то Мещерский, то Бугарков, то майор Лихачев, то капитан Еркевич, новый начальник разведки, заменивший снятого Барашкина. Но звезда молчала. Катя в полудремоте целый день прижимала к уху трубку. Ей мерещились какие-то странные сны, видения. Травкин с очень бледным лицом в зеленом маск-халате, Мамочкин, двоящийся, с застывшей улыбкой на лице, ее брат Леня, тоже почему-то в зеленом маск-халате. Она опоминалась, дрожа от ужаса, что могла пропустить мимо ушей вызовы Травкина, и принималась снова говорить в трубку: «Звезда, звезда, звезда». До нее издали доносились артиллерийские залпы, гул начинающегося сражения. В эти напряженные дни майор Лихачев очень нуждался в радистах, но снять Катю с дежурства у рации не решался. Так она и сидела, почти забытая, в уединенном блиндаже. Как-то поздно вечером в блиндаж зашел Бугорков. Он принес письмо Травкину от матери, только что полученное с почты. Мать писала о том, что она нашла красную общую тетрадь по физике, его любимому предмету. Она сохранит эту тетрадь. Когда он будет поступать в вуз, тетрадь ему очень пригодится. Действительно, это образцовая тетрадь. Собственно говоря, ее можно было бы издать как учебник, с такой точностью и чувством меры записано все по разделам электричества и теплоты. У него явная склонность к научной работе, что ей очень приятно. Кстати, помнит ли он о том остроумном водяном двигателе, который он придумал 12-летним мальчиком? Она нашла эти чертежи и много смеялась с тетей Клавой над ними. Прочитав письмо, Бугорков склонился над рацией, заплакал и сказал: «Скорей бы войне конец. Нет, не устал. Я не говорю, что устал, но просто пора, чтобы людей перестали убивать». И с ужасом Катя вдруг подумала, что, может быть, бесполезно ее сидение здесь у аппарата и ее бесконечные вызовы звезды. Звезда закатилась и погасла. Но как она может уйти отсюда? А что, если он заговорит? А что, если он прячется где-нибудь в глубине лесов? И полная надежды и железного упорства она ждала. Никто уже не ждал, а она ждала. И никто не смел снять рацию с приема, пока не началось наступление.